Глава 23. Над Питером стоял туман. Уже несколько дней. То легкий, обволакивающий точно кружевом, то густой, как молочный кисель. Ярко-оранжевые вечерние всполохи фонарей и нервные огни светофоров намекали, что придет весна, а вместе с ней вернутся и краски в город. Но пока в это верилось с трудом. Весна. Никогда так ее не ждала. Уговорить себя, что все будет хорошо, дни станут длиннее, а ночи короче. Скоро, очень скоро в город прилетят теплые ветра, принесут с собой что-то новое, возможно, лучшее. Под усиленной в несколько раз охраной распоряжение императора родители и сыновья получили разрешение свободно перемещаться между мирами. Мы с папой носили артефакты перехода в специально приобретенных для этого чехольчиках и воспринимали их как еще один мобильный телефон. Феликс ходил. Он еще уставал, но коляска была забыта. Пашка учился в академии, но на фехтование ходил и в школу Олимпийского резерва тоже. Я часто всех видела, и от этого было спокойно и тепло. Следующим днем после отбытия из империи я пришла на работу, сдала в отдел кадров больничный лист, ни к кому не обращалась, просто пожелала перед саквояжем, чтобы он там появился. Если пойдут проверять в поликлинику, так тому и быть. Отвела занятия, сходила в магазин, поняла, что с деньгами напряженка, все подорожало, а от имперских денег я отказалась. И вообще, подходил день X. Надо было платить каско за машину. А это, как обычно, засада. Зато это мои родные, да более знакомые проблемы. А это значит, что скоро все вернется на круги своя. И вот я прикидывала, у кого бы перезанять, чтобы потом переотдать. Мультик такой был про Масяню. Имперцы больше не появлялись. Все-таки хорошо, что моя работа связана с преподаванием. Видишь вокруг себя людей. Сначала равнодушие в глазах, потом легкий интерес, смешанный со скепсисом, дескать, давайте посмотрим, что нам тут расскажут. А ты им ставишь нарезку из хроники Великой Отечественной войны. А не почему и не к дате. Просто так. Просто чтобы помнили и было о чем поговорить. А потом задаешь свой любимый вопрос. Кто знает, когда советская авиация в первый раз бомбила Берлин? Наблюдаешь с улыбкой, как народ роет в интернете. И я люблю этот момент. Они находят, что 8 августа 41 года. И такое изумление в глазах. Я сама также удивилась, когда об этом узнала, говорю я им. Была в Александро-Невской лавре, и перед входом в собор увидела могилу командира одной из эскадрилей. Тоже сначала не поверила. Представьте, 8 августа. Безнадега же полная. 48-й день войны. Отступление. Абсолютное превосходство немецких армий. Танки со свастикой. Вражеские самолеты в небе. А тут бомбежка Берлина. Еще наши раскидали газету «Правда» и листовки. Увлекаешься процессом, отслеживаешь внимание аудитории. Красота. Дорога домой сегодня превращалась в аттракцион «Увидь вовремя соседнюю машину и успей затормозить». Все кругом были нервные и раздраженные. Город стоял в пробках. Я ползла даже медленнее, чем обычно. Хотелось включить радио, услышать еще кого-то, кроме своих мыслей, но отвлекаться было опасно. На очередном светофоре я вдруг поймала боковым зрением какую-то невысокую смазанную тень, что, проскочив под колесами машин правого ряда, метнулась под мой пыжик. Собака, что ли? Я остановилась, включила аварийку и выскочила на дорогу. «Совсем вольтанулась!» — поприветствовал меня из открытого окна мужик, который стоял следом за мной. «Дура!» «И вам доброго вечера!» — буркнула в ответ и наклонилась посмотреть, что там ко мне прибежало. Это все-таки оказался щенок. Длинные болтающиеся до земли уши, перепуганные глазенки, неуклюжесть подростка и большие, серьезные лапы крупной собаки. «Иди сюда, дурачок, иди, не бойся, а то нас с тобой совсем оббибикали». Щенок пошел на мой голос. Сначала неуверенно, потом быстрее и быстрее. Я вытащила его из-под машины. Не обращая внимания на грязь, прижала его к себе и распрямилась, чтобы уткнуться прямо в грудь подошедшего близко мужчины. «Ричард?» — не веря своим глазам, спросила я. «Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить», — бормотал мужчина, один в один похожий на Ричарда Фредерика Ре, ненаследного принца Тигверда. Только потрепанного, похудевшего и заросшего щетиной. Это был он, это был Ричард. Выглядел странно, как бомж, но какой-то ненастоящий, как из кинофильма. Длинное мешковатое пальто, вязаные перчатки без пальцев, свитер, треники, щегольски закинутый за плечо длинный вязаный шарф. До маминых шедевров, конечно, далеко, но сойдет. Эдакий бомжара царских кровей. И щенок этот, пес породистый, это видно. И как они друг друга нашли. Рыбак рыбака видит издалека. Два потерявшихся принца. Ну вот что, что мне с ними делать? Так, я взяла его свободной рукой и потащила в машину. Пошли со мной. Потом будет разбираться. «Ты знаешь, кто я такой?» — удивленно спросил меня мужчина, и глаза его приобрели осмысленный вид. «Знаю, Ричард. А теперь давай уберемся с проезжей части». Я открыла ему заднюю дверь со стороны водителя, подождала, пока он неловко утрамбуется, длинные ноги некуда было девать, и сунула ему в руки щенка. «Твоя собака?» — спросила я его, когда мы, наконец, тронулись. «Под вечер холодного дня ты стала казаться женой». «Надо же, ты запомнил стихотворение, которое я тебе читала». «Это ты мне сказала слова, что сводят меня с ума?» — печально спросил он. «Ты ведьма?» «Нет», — улыбнулась я. «Тогда кто?» «Всего лишь брошенная тобой невеста». «Я помню твое лицо», — прошептал мужчина. «Оно мне снится. Надо же, я не помню себя, не помню свою жизнь, но я помню тебя». «Погоди», — остановила я его, — «не отвлекай. И так видимость плохая, а мне налево поворачивать». Когда я припарковалась и стала выходить из машины, ко мне подскочил гвардеец из охраны империи. Ричард зарычал и выпрыгнул из машины, загородив меня собой. Собачонок выскочил вслед за ним и издал похожий звук. «Защитники благородных кровей!» «Спокойно», — положила я руку на плечо Ричарду. «Это свои. Возьми лучше щенка». Я обошла их и остановилась перед охранником, который отлетел от меня на несколько шагов и теперь поднимался с земли. «Что вы хотели?» «Миледи Вероника, это же принц Тигверт!» — обрадованно заявил гвардеец. «Именно так», — согласилась я с очевидным. «И что прикажете делать?» «Доложите, кому там положено, что сын его величества обнаружился». «А откуда?» «Без понятия. А сейчас, с вашего позволения, мы пойдем в дом. Все замерзли». «Простите, миледи». «Все в порядке. Милорд», — позвала я Ричарда, — «пойдемте». Вытащила с заднего сиденья ноутбук, подумала, чем я буду кормить милорда, да и собаку. «Почему мне кажется, что меня зовут не принц Тигверт, а как-то короче?» — спросил у меня Ричард, пока мы с ним ехали в лифте. Интересно, но он не выказывал никаких сомнений или страхов, столкнувшись с благами неизвестной цивилизации. «Милорд Верт привычнее?» — спросила я у него. «Пожалуй, так правильнее». «Ричард Фредерик Ре, милорд Верт», — назвала я его именем, которым он представился мне первый раз. «Фредерик — имя отца, а Ре — род матери», — задумчиво откликнулся он. «И Ре...» Так меня называет всего один человек, но я его не помню. Так тебя называет друг. На этом мы и приехали. «Феликс!» — позвала я, заходя в дом. «У нас гости!» «Мам!» — выглянул он из комнаты и неприязненно скривился, увидев Ричарда, и тут же расплылся в довольной улыбке, когда вокруг него запрыгал щенок. «Привет!» — опустился он к нему. Щенок запутался в ушах и лапах и растянулся на полу. «Откуда такое чудо?» «Не поверишь!» Я скептически разглядывала свое испачканное пальто, раздумывая, в чем я пойду завтра на работу. «Из-под колес!» «А...» — он оглядел Ричарда, но все-таки сдержался. «Милорд?» «Приблизительно оттуда же!» По лицу сына можно было прочитать, что щенка, конечно, в дом тащить было надо, а вот с принцем я всяко погорячилась. Тут раздался звонок в дверь. «Да», — обреченно сказала я в домофон, понимая, что это пришла ученица. «Вероника Евгеньевна», — радостно поприветствовали меня, — «это Алла». «Заходи», — оглядела живописную группу в прихожей. «Милорд, вы можете искупать щенка, вытереть его, а потом вымыть ванну и искупаться сами. Одежду сложите в мусорный мешок. Феликс, покажи, как включается вода, и дай полотенец побольше». «А почему эту собаку будет купать он?» — недовольно пробурчал сын. «Потому что ты, солнышко, пойдешь в магазин. Всех надо покормить». «И милорда?» «Феликс, перестань». «Вот придут Рэм или Паша. Они его вообще на дуэль вызовут», — поделился со мной зловещими планами братьев Феликс. «Этого только не хватало», — проворчала я. «По-видимому, я нежеланный гость в вашем доме», — начал Ричард. «То, как сложились наши отношения, не отменяет того, что вы дали мне и моим детям убежище в вашем доме, когда мне некуда было идти и не к кому обратиться за помощью». Посмотрела я в его черные глаза и увидела там смятение. «Поэтому...» Раздался звонок в дверь. «Феликс, впусти Аллу и дай ей тапочки. Милорд, берите щенка и за мной». «Так, девочки-ученицы, задание, Ричарду одежду, Феликсу список продуктов для человеческого питания, которые надо купить, деньги и, главное, не перепутать, что кому. Позвонить приятелю, страстному собачнику, и уточнить, чем лучше кормить ушастого принца». «Принц». Попытались выяснить, что за порода. Мои устные описания специалиста не вдохновили. Пришлось фотографировать шоколадное, ушастое и длинноногое на телефон. К великому восторгу моего знакомого выяснилось, что это щенок гончий святого Губерта, достаточно редкая порода. Точно, принц. «Странно, что без ошейника», — удивленно сказал приятель. «Надо поспрашивать, может, кто ищет». «Это моя собака», — гордо сообщил всем Ричард, услышав наш разговор. Знакомый тем временем продиктовал список продуктов, и мы на этом распрощались. «Так, теперь быстро кинуть сыну СМС-ку, что надо купить куриную печень, творог и гречку щенку. Не кормить же зверушку помидорами, огурцами и куриным филе, которые я заказала для людей. Выдохнуть, прибежать на кухню, извиниться перед ученицей за бедлам, попытаться вести занятия, успеть перехватить Пашу, который вернулся с тренировки. Судя по решительному выражению лица, его о прибытии милорда Верда известил Феликс, и сын рвался выяснить отношения. «Я категорически запрещаю тебе подходить к гостю», — энергичным шепотом прошипела я. «Тем более, пока у меня ученица, которая, мягко говоря, не в курсе всех подробностей моей жизни. Так вот, мне хочется, чтобы она и дальше была не в курсе. Потом встретить милорда и щенка у дверей ванны и отвезти в свою комнату. Побудьте пока здесь. Выразительно посмотреть на Пашу и обвешанного пакетами Феликса. И взглядом пообещать им все казни сразу, если они сунутся за закрытую дверь. Вернуться к занятию, извиниться, довести его, проводить девочку, забыть забрать у нее деньги». Я вошла в комнату к мальчишкам и спокойно сказала: «Милорд Верт мой гость. и я требую, чтобы вы отнеслись к нему, как к моему гостю. К тому же он нездоров и, кажется, потерял память. Поэтому все ваши наскоки сейчас — это попросту бессмысленно. Он ничего не помнит». «Так давай я расскажу ему, как ты плакала, как он тебя оскорбил», — взвился Павел. «Расскажу, как ты умирала на снегу, как я пытался вас помирить, а он просто исчез». «Сынок, пожалуйста, перестань. Мы отложим все это, пока он не поправится». «Я в академию», — холодно и недовольно ответил мне Паша. И исчез в мареве портала. «А я на кухню кулинарить», — вздохнула я. «Феликс, поможешь?» «Ага», — не обрадовался он. «Милорд», — заглянула я в свою комнату. «Как вы?» «Что же я такое натворил?» Поднял он на меня глаза. «Все потом». Минут через 40 все было уже почти готово. Каша с печенкой для собаки остывала, щенок уже подстанывал, я дожаривала курицу. Салат Ричард уже дорезал. Оказывается, принцы прекрасно моют и режут овощи. Феликс сливал макароны. Тут раздался звонок в дверь. «И кто это еще?» — спросила я и пошла открывать.